За спиной Великобритании стояли Соединенные Штаты. И в самый драматический момент, как в Первой мировой войне, они могли бросить на чашу весов свою поистине неисчерпаемую мощь. Весь Запад стал врагом Гитлера. А на дружбу Сталина Гитлер мог рассчитывать только пока он имел силы. В затяжной войне против Запада он эти силы должен был растратить, и тогда... А вот положение Сталина. Польшу делили не в имперской канцелярии, а в Кремле. Гитлер при этом не присутствовал. Присутствовал Сталин. Но Гитлер виновен в начале войны, а Сталин нет. Сталин невинная жертва. Сталин освободитель Восточной Европы. Войска Сталина творили на территории Польши такие же, а может быть и большие преступления. Но Запад ему войну по какой-то причине не объявил. Сталин получил войну, которую он желал. Западные люди убивали друг друга и разрушали друг у друга города и заводы, а Сталин оставался нейтральным, в ожидании удобного момента. Но попав в тяжелое положение, Сталин немедленно получил помощь Запада. В конечном счете, Польша, ради свободы которой Запад вступил в войну, свободы не получила, а была отдана в рабство Сталину вместе со всей Восточной Европой, в том числе и с частью Германии. При этом некоторые люди Запада продолжают верить в то, что они были победителями во Второй мировой войне. В результате Гитлер покончил самоубийством, а Сталин стал неограниченным властелином огромной антизападной империи, созданной с помощью Запада. При всем этом Сталин сумел сохранить репутацию наивного, доверчивого простака, а Гитлер вошел в историю как коварный злодей. На Западе выпущено множество книг с идеей. Сталин был к войне не готов, а Гитлер готов. А на мой взгляд, готов к войне не тот, кто об этом громко заявляет, а тот, кто ее выигрывает, разделив своих врагов и столкнув их лбами. Собирался ли Сталин соблюдать пакт? Слово Сталину. Вопрос о борьбе нужно рассматривать не под углом зрения справедливости, а под углом зрения требований политического момента, под углом зрения политических потребностей партии в каждый данный момент. Речь на заседании исполкома Коминтерна 22 января 1926 года. Война может перевернуть вверх дном все и всякие соглашения. Иосиф Сталин. Правда. 15 сентября 1927 года. Партия, на съездах которой выступал Сталин, правильно понимала своих руководителей и дала им соответствующие полномочия. Съезд особо подчеркивает, что Центральному комитету дается полномочия во всякий момент разорвать все союзы и мирные договоры с империалистическими и буржуазными государствами, а равно объявить им войну. Резолюция 17-го съезда партии. Кстати, это решение партии не отменено и сегодня. Советский Союз рассыпался, партия попала на скамью подсудимых, а эта резолюция так и не отменена. Когда же этот момент должен был наступить? Сталин. Очень многое зависит от того, удастся ли нам оттянуть войну с капиталистическим миром, которая неизбежна, до того момента, пока капиталисты не передерутся между собой. Том 10, страница 288. Решительное сражение можно считать вполне назревшим, если все враждебные нам классовые силы достаточно обессилили себя борьбой, которая им не по силам. Том 6, страница 158. Сталину нужна была ситуация, в которой капиталисты грызутся, как собаки. Правда, 14 мая 1939 года.